Осень. 1. Набуко считали талантливой еще в женском колледже. Мало кто сомневался, рано или поздно ей уготовано место в литературном мире. Ходили даже слухи, что за время учебы она успела написать 300 страниц автобиографического романа. Увы, после выпуска Набуко поняла, что едва ли может распоряжаться собой. Мать, вдова, одна растила и ее, и младшую сестру Теруко, еще не окончившую школу для девочек. Прежде чем заниматься литературой, Набуко нужно было, как полагается, обзавестись мужем. У нее был кузен по имени Сюнкити, который учился на филологическом факультете, а в будущем тоже мечтал стать писателем. С Набуко они дружили с давних пор, но общий интерес к литературе сблизил их еще больше. Правда, Сюнкити, в отличие от Набуко, не разделял увлечения популярным тогда толстовством. Он вечно сыпал остротами и эпиграммами в духе Анатоля Франса, и серьезная Набуко порой пеняла ему за цинизм. Однако даже разозлившись, она чувствовала: за всеми этими шуточками в Сюнкити скрывается что-то, чего она не может не уважать. В ту пору, когда Набуко была студенткой, они часто ходили вместе на выставки и концерты. Обычно их сопровождала Теруко. По пути все трое непринужденно смеялись и болтали, хотя порой старшие увлекались разговором, который Теруко поддержать не могла. Впрочем, она вроде бы не жаловалась, по-детски заглядываясь на зонтики и шелковые платки в витринах. Заметив, что про Теруко забыли, Набуко обязательно меняла тему разговора, стараясь включить в него сестру. Но именно Набуко, увлекаясь, и забывала про нее первой. Сюнкити же словно не замечал ничего вокруг, неторопливо вышагивая среди толпы прохожих и, как всегда, изощряясь в остроумии. Со стороны казалось, что отношения Набуко и Сюнкити движутся прямиком к свадьбе. Однокурсницы Набуко завидовали открывавшемуся перед ней будущему, особенно, как ни забавно, те, кто вообще не был знаком с Сюнкити. Сама Набуко от предложения отмахивалась, но одновременно невзначай намекала, что дело решено. Таким образом, к окончанию колледжа в сознании однокурсниц она и Сюнкити были связаны неразрывно, как пара на свадебной фотографии. Вопреки всем ожиданиям, получив диплом, Набуко выскочила замуж за молодого выпускника коммерческого училища, с недавних пор занявшего должность в торговой компании. Через пару дней после бракосочетания новобрачные отправились в Осаку, где работал супруг. Один из знакомых, провожавших Набуко на вокзал, рассказывал, как она со своей неизменной ясной улыбкой утешала заплаканную сестру. Однокурсники были в полном недоумении, в котором радость за Набуко мешалась с завистью к ней, но с завистью уже совсем другого рода. Одни верили в Набуко и считали, что ее заставила мать. Другие усомнились в постоянстве девушки и решили, будто она сама переметнулась к другому. Однако все это были домыслы. В действительности никто ничего не знал. Почему Набуко не вышла за Сюнкити? Сперва вопрос занимал умы, но через какую-нибудь пару месяцев и про Набуко, и про ее предполагаемую книгу забыли. Набуко же, переехав в пригород Осаки, занялась обустройством своей новой, обещавшей стать счастливой жизни. Молодая семья поселилась в самом тихом в округе уголке подле соснового леса. Когда мужа не было, в новом двухэтажном доме, напитанном ароматом смолы и солнечным светом, царила легкая тишина. В эти одинокие послеполуденные часы Набуко порой становилась тоскливо, и тогда она открывала выдвижной ящичек в шкатулке с рукоделием и разворачивала лежавшее на дне письмо. Вот что. В необычно почтительных выражениях было написано тонким почерком на розовой бумаге: «Когда думаю, что с сегодняшнего дня я не смогу быть рядом с вами, моей драгоценной старшей сестрой Я плачу без остановки, даже пока пишу. Милая сестра, пожалуйста, простите меня. Я не знаю, как отблагодарить вас за великую жертву, которую вы принесли ради своей Теруко. Из-за меня вы решились на замужество. Сами вы это отрицали, но я-то знаю. В тот день, когда мы вместе ходили в императорский театр, вы спросили меня, не питаю ли я чувств к Сюнкити-сану. Сказали, если питаю, то вы сделаете все возможное, чтобы я была с ним. Наверное, вы прочитали письмо, которое я собиралась ему отправить. Когда я обнаружила, что оно пропало, я ужасно рассердилась. Простите, заодно только это мне нет оправдания. Потому-то вечером, когда вы обратились ко мне с сестринским участием, я приняла ваши слова за насмешку. Вы, конечно, не забыли, как я в гневе даже не удостоила вас должным ответом, а через пару дней вы вдруг согласились на брак с другим, и я поняла, что должна просить у вас прощения, чего бы мне это ни стоило. Я ведь знаю, моя уважаемая сестра тоже питала чувства к Сюн-сану. Не нужно скрывать, мне все было известно. Если бы вы не заботились обо мне, вы бы наверняка стали его супругой, хотя и говорили много раз, что Сюн-сан вам безразличен, а теперь вы замужем за тем, кто вам не по сердцу. Досточтимая сестра, помните, я, держа в руках цыпленка, велела ему: «Скажи до свидания старшей сестрице, она уезжает в Осаку». Мне хотелось, чтобы цыпленок попросил прощения вместо меня. Даже наша матушка, которая ничего не знает, тогда прослезилась. Завтра вы уже будете в Осаке. Молю вас, не забывайте о своей Теруко. Каждое утро я, выходя покормить цыплят, буду думать о вас и плакать в одиночестве». Когда Набуко читала это полудетское письмо, на глаза у нее всякий раз наворачивались слезы. Особенно при воспоминании, как на центральном вокзале перед отправлением поезда Теруко тихонько сунула листок ей в руку. Действительно ли младшая сестра права? Ее брак — такая уж жертва. Когда слезы проходили, на сердце по-прежнему лежал груз сомнений. Чтобы избежать тревожных мыслей, Нобуко погружалась в приятную мечтательность, расслабленно наблюдая, как солнечные лучи пронизывают сосновый лес за окном и постепенно окрашивают его в янтарные закатные краски. 2. Первые три месяца после свадьбы они, как полагается молодоженам, были счастливы. Муж Нобуко был сдержанным, по-женски мягким человеком. Каждый день, вернувшись с работы, он после ужина проводил несколько часов в обществе жены. Она, сидя с шитьем, рассказывала ему о романах и пьесах, бывших на слуху в последнее время. Нередко в ее суждениях сквозил дух христианского женского колледжа. Раскрасневшийся от вечерней порции спиртного, муж, опустив на колени вечернюю газету, слушал ее с любопытством, но сам никаких мнений не высказывал. Почти каждое воскресенье они ездили развеяться в Осаку или курортные места неподалеку. Но Буко всякий раз отмечала, как вульгарны шумные жители Кансая, не стеснявшиеся закусывать прямо в поезде. Сноска. Противопоставление регионов Кансай с центром в Осаке и Канто с центром в Токио — один из традиционных японских стереотипов, чем-то напоминающий противопоставление Москвы и Санкт-Петербурга. Считается, что токийцы более сдержанные и чопорные, а осакцы — более открытые и непосредственные. Ее радовало, что муж всегда держался спокойно и отличался безукоризненными манерами. Весь он свежий и будто источающий аромат косметического мыла от шляпы и пиджака до шнурков на ботинках являл собой разительный контраст с окружающими. Особенную гордость она испытала, когда сравнила его с коллегами, с которыми они встретились в чайном домике, когда ездили в Майко. Впрочем, муж, как ни странно, неожиданно охотно общался со своими грубоватыми сослуживцами. Набуко тем временем вспомнила о писательстве, которое было забросило, и в отсутствие мужа стала выкраивать час-другой, чтобы поработать за письменным столом. Муж, услышав об этом с мягкой полуулыбкой, сказал: «Этак ты и впрямь станешь литератором». Однако, к удивлению Нобуко, дело не шло. Порой она ловила себя на том, что, подперев подбородок, замирает и прислушивается к тому, как в лучах палящего солнца в сосновом лесу по соседству звенят цикады. Раз, в начале осени, когда летняя жара еще не спала, муж, собравшись перед выходом на работу сменить несвежий воротничок, обнаружил, что ни одного чистого не осталось. Неизменно очень опрятный, он нахмурился и, надевая подтяжки, с несвойственной ему резкостью бросил: «Может, не будешь все время писанине посвящать?» Набука промолчала, только опустила глаза и стряхнула пылинку с его пиджака. Прошло 2-3 дня, и муж, читавший в вечерней газете про нехватку продовольствия, заговорил о том, что хорошо бы уменьшить домашние расходы. «Ты ведь уже не студентка?» — заявил он. Набука ответила без энтузиазма, продолжая вышивать ему галстук. Муж, однако, вдруг продолжил более настойчиво: «Вот хотя бы эти галстуки, их ведь дешевле купить». У Набуко отнялся язык. Муж с равнодушным лицом продолжал без интереса листать журнал про торговлю. Позднее, когда в спальне уже выключили свет, Набуко, отвернувшись от мужа, прошептала: «Больше не буду ничего писать». Тот не ответил, и через некоторое время она повторила свои слова еще тише, чем в первый раз. Вскоре в темноте послышались всхлипывания. Муж шикнул на нее, но она все продолжала плакать, а потом в какой-то момент прижалась к нему покрепче. На следующий день они опять были дружными супругами. Через пару недель муж задержался на работе за полночь, а когда наконец пришел, благоухая алкоголем, не смог даже самостоятельно снять плащ. Набуко, нахмурившись, быстро помогла ему переодеться. Но муж, едва ворочая языком, все же умудрился ее уколоть. «Меня сегодня весь день не было. С Романом, поди, сразу дело пошло», — произнесли его женственные губы. Улегшись спать тем вечером, Набуко расплакалась. «Если бы рядом была Терука, они могли бы поплакать вместе». «Терука, Терука, никого у меня нет, кроме тебя», — снова и снова повторяла она про себя. Набука так и не смогла уснуть и ворочалась всю ночь с отвращением, чувствуя запах перегара от мужа. Утром они вновь помирились, как ни в чем не бывало. Подобное повторялось раз за разом, а осень тем временем клонилась к зиме. Набука все реже садилась к письменному столу и бралась за перо. И муж уже не слушал ее рассуждения о литературе с прежним интересом. Вместо этого они, сидя по вечерам у жаровни, убивали время за разговорами о всяких мелочах по хозяйству. Казалось, именно такие беседы больше всего занимают мужа, особенно когда он пропустит стаканчик-другой. Набука порой с сожалением вглядывалась ему в лицо, стараясь угадать его мысли. Он же ничего не замечал и, как-то покусывая недавно отпущенные усы и пребывая в особенно хорошем настроении, задумчиво проговорил: «Может, нам ребенка завести?» Примерно тогда же имя Сюнкити стало мелькать на страницах журналов. Набука после замужества прекратила с ним переписываться, словно забыв о его существовании. Однако из писем младшей сестры ей было известно, что происходит в его жизни. Он окончил университет и вместе с товарищами основал литературный журнал. Узнавать больше она не стремилась, но, видя его рассказы в журнале, она вновь начинала по нему скучать, как раньше. Перелистывая страницы, Набука улыбалась своим мыслям. Сюнкити писал, вооружившись юмором и сатирой, словно прославленный Миямото Мусаси двумя мечами. И все же ей чудилось, быть может, она придумала это сама, что за фейерверком острот проглядывают одиночество и отчаяние, несвойственные прежнему Сюнкити. Думая об этом, она невольно винила себя. С мужем Набуко теперь стало еще ласковее, чем раньше. Холодными вечерами, сидя напротив нее у очага, муж неизменно видел ее веселое, озаренное улыбкой лицо. К тому же она начала пользоваться косметикой и будто помолодела. Раскладывая рукодельные принадлежности, Нобука пускалась в воспоминания об их свадьбе в Токио, и муж одновременно удивлялся и радовался тому, как много она помнит. «А ты ничего не забываешь», — поддразнивал он ее, и Нобуко в таких случаях отмалчивалась, кокетливо на него поглядывая. В глубине души она и сама порой поражалась своей памяти. Вскоре Нобуко получила письмо от матери, где говорилось о помолвке Теруко и Сюнкити. Мать писала также, что Сюнкити обзавелся домом в пригороде Токио на железнодорожной линии Яманоте, и там собираются жить молодожены. Нобуко сразу написала сестре и матери длинное письмо с поздравлениями. «Мне очень жаль, что я не смогу приехать», — сообщала она, — «ведь мне не на кого оставить дом». Она сама, не зная почему, не раз останавливалась, оторвав перо от бумаги и устремив взгляд на сосновый лес за окном. Под зимним небом высились, переплетая ветви, густые темно-синие сосны. Тем же вечером они говорили с мужем о свадьбе Теруко. Муж со своей обычной полуулыбкой охотно слушал, как она передразнивает речь сестры. Но ей почему-то казалось, будто она разговаривает про Теруко сама с собой. «Пойду спать», — промолвил через пару часов муж, поглаживая мягкие усы, и устало поднялся со своего места у очага. Нобуко, которая все не могла решить, что подарить сестре на свадьбу, и сидела, чертя на золе буквы щипцами для угля, вдруг подняла голову. «Как странно. У меня появится брат». «Отчего же странно? Сестра-то ведь есть», — ответил муж. Нобуко не ответила, отведя глаза, она глубоко задумалась. Теруко и Сюнкити поженились в середине декабря. Незадолго до полудня в тот день пошел снег. Нобуко обедала в одиночестве, и ее еще несколько часов преследовал запах съеденной рыбы. «Интересно, а в Токио сейчас тоже снег?» — подумала она, неподвижно сидя в полумраке гостиной у очага. Снег валил все сильнее, запах рыбы не исчезал. 3. Прошло полгода, прежде чем наступила новая осень, и Нобуко вместе с мужем, которого отправили в командировку, впервые после долгого перерыва попала в Токио. Муж был до того занят, что за исключением единственного визита к теще, компанию жене составлять не мог. Поэтому, приехав навестить младшую сестру в новый район в пригороде, на последней станции недавно построенной железнодорожной ветки Нобуко одна тряслась в коляске рикши. Молодые жили где-то у самого конца дороги, рядом с луковым полем, но вокруг выстроились целые ряды новеньких домов, сдававшихся в наем. Ворота под крышей, живые изгороди, развешанное белье, домики ничем не отличались один от другого. Нобуко была немного разочарована столь прозаической обстановкой. Зато когда она попыталась спросить дорогу, на ее голос вдруг вышел Сюнкити. «Ага!» — радостно вскричал он, увидев необычную гостью. С их последней встречи у него отросли прежде стриженные ежиком волосы. «Давно не виделись». «Давай, заходи, я правда один». «А ты, Руко, ее нет дома?» «Пошла по делам, и горничная тоже». Нобуко, отчего-то смущенная, осторожно сняла пальто с яркой подкладкой и повесила в уголок у входа. Сюнкити усадил ее в гостиной, небольшой площадью 8 татами, служившей одновременно и кабинетом. Сноска. 8 татами, около 10 квадратных метров. Вся она, куда ни глянь, была завалена книгами. Лучи послеполуденного солнца, проникая сквозь раздвижные бумажные ставни сёдзи, освещали небольшой письменный стол из палисандра, вокруг которого громоздились кипы газет, журналов и рукописей. На присутствие в доме молодой жены намекала только новая кото, прислоненная к стене в декоративной нише таканома. Набуко с интересом оглядывалась. «Мы знали из твоего письма, что ты приедешь, только не знали, в какой день». Сёнкити закурил сигарету. В глазах у него появилось ожидаемое ностальгическое выражение. «Ну, как живется в Осаке?» «А ты как? Ты счастлив?» Произнеся эти несколько слов, Набуко ощутила, что и она соскучилась по старым добрым временам. Неловкость последних 2 лет, когда они даже не переписывались, совсем не мешала, к ее собственному удивлению. Грея руки над жаровней, они пустились беседовать обо всем подряд. О книге Сёнкити, об общих знакомых, о различиях между Токио и Осакой темы не иссякали. Впрочем, повседневной жизни они, будто сговорившись, не касались, и оттого у Набуко крепло чувство, что она разговаривает с родственником, с кузеном. Иногда оба вдруг замолкали, и Набуко, с улыбкой опустив глаза, глядела в огонь. Каждый раз у нее возникало едва уловимое ощущение ожидания, хотя она сама не могла бы сказать, чего ждет. И каждый раз это ощущение, будто невзначай, разрушал Сёнкити, находя новые темы для разговора. Постепенно ее взгляд стал задерживаться на нем все чаще. Но Сёнкити с невозмутимым видом выпускал клубы сигаретного дыма, и в выражении его лица не было ровным счетом ничего необычного. Меж тем домой пришла Теруко. Увидев сестру, она так обрадовалась, что, казалось, готова была схватить ее за руки и больше не выпускать. Но Буко улыбалась, однако в глазах у нее стояли слезы. На какое-то время сестры забыли про существование Сёнкити, погрузившись в расспросы о том, что произошло за последний год. Теруко, оживленный, разрумянившийся, явно хотелось рассказать сестре обо всем, вплоть до цыплят, которых она по-прежнему держала. Сёнкити, непрерывно дымя сигаретой, удовлетворенно с широкой улыбкой, наблюдал за ними. Вернулась домой и горничная. Сёнкити, взяв пачку открыток, которые она принесла, уселся за стол и принялся писать. Теруко удивилась, что горничная уходила. «Значит, дома никого не было, когда ты пришла?» «Да только Сён-сан», — ответила Набуко, подчеркнуто равнодушным тоном. «Скажи спасибо мужу, я даже чаю ей налил», — обернулся тот. Теруко, поймав взгляд сестры, улыбнулась с озорным видом, но мужу подчеркнуто не ответила. Вскоре сели ужинать. Теруко рассказала, что поданные на стол яйца были от ее домашних кур, и Сёнкити, наливая Набуко вина, заявил в духе своих любимых социалистов. «Человеческая цивилизация основана на присвоении чужого. Вот и яйца у куриц. Мы крадем». При этом из них 3 яйца больше всего любил он сам, что не приминуло отметить и Теруко, по-детски рассмеявшись. Набуко, сидя сейчас с ними, невольно вспоминала свои одинокие вечера в далекой гостиной на краю соснового леса. На десерт были фрукты, впрочем, расходиться не хотелось. Сёнкити, слегка захмелевший, сидел, скрестив ноги под лампой, и по своему обыкновению философствовал. Оживленная дискуссия напомнила Набуко о временах юности, и она с загоревшимися глазами даже сказала: «Может, и мне роман написать?» Вместо ответа Сёнкити процитировал афоризм Гурмона: «Музы — женщины, и потому овладеть ими может только мужчина». Набуко и Теруко разом заспорили, не желая признавать авторитет французского критика. «Тогда музыку могут играть только женщины. Аполлон ведь мужчина», — с самым серьезным видом заявила Теруко. Тем временем спустилась ночь, и решено было, что Набуко останется ночевать. Перед сном Сёнкити отворил раздвижное окно на веранде и уже в пижаме спустился в небольшой сад. «Луна красивая, стоит посмотреть», — сказал он, не уточнив, кому обращается. Призыву последовал только Набуко. скользнул босыми, без носков, ногами в стоявшие на каменной ступеньке садовые сандалии Гета. Она ощутила ступнями прохладные капли росы. Луна виднелась сквозь крону худосочного кипариса в углу сада. Сюнките, стоя под деревом, вглядывался в бледное ночное небо. «Как тут все заросло!» Набуко, с подозрением косясь на буйную растительность, осторожно пробралась ближе. Сюнките, по-прежнему глядя в небо, только пробормотал. «Полнолуние вроде». Они молчали, пока Сюнките, обернувшись, не сказал тихонько. «Идем? Посмотрим курятник». Набуко молча кивнула. Сооружение находилось в другом конце сада, как раз напротив кипариса. Они шагали медленно, касаясь плечами. Внутри огороженного соломенными циновками загона царил полумрак, где скользили лишь тени и пахло птичником. Сюнките, заглянув в курятник, шепнул совсем тихо, будто себе под нос. «Спят. Куры, у которых люди крадут яйца», — невольно подумала Набуко, стоя в траве. Когда они вернулись из сада, Теруко, сидя за мужниным столом, неотрывно глядела на горящую лампу. На абажуре примостился одинокий зеленый кузнечик. 4. На следующее утро Сюнките, надев свой лучший костюм, ушел сразу после завтрака. Он объявил, что отправляется навестить могилу друга в первую годовщину смерти. «Ничего? Не уходи без меня. Я вернусь к полудню», — сказал он Набуко, накидывая пальто. Она лишь молча улыбнулась, протягивая ему шляпу своей тонкой рукой. Теруко, проводив мужа, пригласила сестру посидеть у жаровни и захлопотала, подавая чай. Похоже, у нее было еще множество приятных тем для разговора. Соседки, приходившие к мужу журналисты, иностранная оперная труппа, послушать которую они ходили вместе с Сюнките. Однако Набуко чувствовала себя подавлена. В конце концов она заметила, что отвечает не впопад. Не ускользнуло это и от Теруко. «Что случилось?» — спросила та, с беспокойством глядя на сестру. Увы, Набуко и сама не знала. Когда настенные часы пробили 10, она, подняв отсутствующий взгляд, сказала: «Сюнките все не идет». «Еще рано!» — неожиданно равнодушно бросила Теруко, тоже посмотрев на часы. В ее ответе Набуко почудилась присыщенность молодой жены, избалованной любовью мужа, и от этой мысли она невольно помрачнела. «Вижу, ты счастлива», — уткнувшись подбородком в воротник, заметила она с улыбкой, но в словах проскользнули нотки настоящей зависти. Теруко, будто ничего не замечая, расцвела улыбкой. «Вот я тебе», — сказала она с притворно-сердитым видом, — и тут же заискивающе добавила: «Ты ведь и сама счастлива». Набуко будто ударили. «Ты считаешь?» — приподняла она брови и тут же пожалела. У Теруко на лице мелькнуло странное выражение, она заглянула сестре в глаза и в следующий момент была уже вся сочувствие. Набуко заставила себя улыбнуться. Если со стороны выглядит так, то и прекрасно. Обе умолкли. В воцарившейся тишине слышалось только тиканье часов на стене и шипение жестяного чайника на жаровне. «Он с тобой плохо обращается?» — робко спросила наконец Теруко. В вопросе явно слышалось сочувствие, но жалости Набуко не хотелось. Опустив глаза, она положила на колени газету и не стала ничего отвечать. В газете писали о ценах на рис, совсем как в Осаке. Тишину гостиной вдруг нарушили всхлипывания. Подняв взгляд от газеты, Набуко увидела, сестра по другую сторону от жаровни закрывает лицо рукавом. «Не стоит плакать», — попросила она. «Напрасно. Терука продолжала лить слезы, даже не пытаясь сдерживаться. Набука молчала, со злорадством наблюдая, как вздрагивают плечи младшей сестры, потом, испугавшись, что услышит, горничная наклонилась к Теруко. «Прости, если обидела. Мне достаточно, что ты счастлива, правда. Если Сюн-сан тебя любит...» — негромко начала Набуко и постепенно сама растрогалась. Теруко вдруг отняла от лица рукав, и сестра увидела ее залитое слезами лицо. Против ожидания в глазах Теруко не было ни печали, ни гнева, одна только жгучая, неизбывная ревность. «Тогда зачем же ты вчера вечером?» Договорить младшая сестра не смогла и, вновь закрывшись рукавом, неудержимо разрыдалась. Пару часов спустя Набуко опять тряслась в коляске рикши, торопясь на станцию. В пологе коляски было квадратное окошко, затянутое прозрачной пленкой и позволявшее наблюдать за окружающим. Перед Набуко медленно проплывали бесконечные вереницы пригородных домиков и расцвеченных осенью верхушек деревьев. Неподвижным оставалось только холодное осеннее небо, затянутое клочковатыми облаками. На сердце у нее царило спокойствие. Спокойствие, порожденное тоскливой безнадежностью. Когда миг слабости у Теруко прошел, они легко, как полагается сестрам, помирились и провели оставшееся время дружно, хотя слезы иногда вновь брали свое. Однако факт оставался фактом. В глубине души Набуко все понимала. Не дожидаясь возвращения Сюн-Кити, она вызвала рикшу, и уже в тот момент ей было ясно, они с младшей сестрой навсегда стали друг другу чужими. Мысль об этом неприятным холодом отдавалась в груди. Подняв вдруг глаза, Набуко увидела сквозь прозрачное окошко Сюн-Кити, который с тростью под мышкой шагал по раскисшей дороге. Сердце учащенно забилось. «Остановить коляску? Ехать дальше?» Некоторое время она, скрытая пологом, лихорадочно размышляла, стараясь подавить волнение. Сюн-Кити, медленно лавировавший среди луж в лучах бледного осеннего солнца, подходил все ближе. «Сюн-сан!» — в какой-то момент чуть не позвала Набуко. Знакомый силуэт поравнялся с коляской. Набуко по-прежнему колебалась. Тем временем ни о чем не подозревавший Сюн-Кити, едва не задев полог, уже прошел мимо. Больше вокруг не было ничего, кроме безлюдных улиц унылого пригорода. Затянутые облаками небо, редкие дома, желтые кроны высоких деревьев. «Осень», — невольно подумала Набуко, ежась под тонким пологом коляски, и всем существом ощутила свое одиночество. Март 1920 года.